Глава 54. Справа на обочине, там, где шоссе делало плавный поворот, Марк в свете фар увидел венки. Некоторые лежали на траве, другие были прислонены к дереву, а остальные — к живой изгороди. С тех пор, как он был здесь в последний раз, венков прибавилось. Марк сбросил скорость и медленно двинулся дальше. По спине поползли мурашки. Его била нервная дрожь. Венки проплывали мимо, исчезая из вида. Наконец они совсем растворились в темноте, словно морок. Джош, Пит, Люк, Роб. И он сам, если бы не отложили рейс. Тогда, конечно, все пошло бы по-другому. Покрывшись гусиной кожей, Марк нажал на акселератор. Хотелось поскорее убраться отсюда. Им было чертовски не по себе. Пискнул и звонил мобильник. На дисплее высветился номер Эшли. Марк прижал к губам микрофон, радуясь, что слышит ее голос. Как ему нужно сейчас с кем-то поговорить? — Привет. — Ну и? Голос Эшли оставался столь же ледяным, как в тот момент, когда она выходила из его квартиры. — Я еду. — Только едешь? Пришлось ждать темноты. — И, кстати, думаю, нам не стоит разговаривать по мобильному. Лучше я заскочу к тебе на обратном пути. — Марк, не вздумай. — Да? — Я? А как Джилл? — Расстроена. — Что, по-твоему, она должна чувствовать? — Угу. — Что значит «угу»? — С тобой все в порядке? — Вроде того. — Ты протрезвел? — Конечно, — обиделся он. — А голосок что-то не слишком твердый. — Плохо себя чувствую, ясно? — Ясно. Но ты это сделаешь? — Мы же договорились. — Позвони мне потом. — Конечно. Он дал отбой. Видимость была очень скверной из-за тумана. Ветровое стекло покрывало пленка влаги, резиновые уплотнители на дворниках заскрипели, и Марк их выключил. Кустарник на опушке выглядел знакомым, и он сбросил скорость, чтобы не проскочить нужный поворот. Вскоре Марк миновал первую загородку, потом вторую. Фары разрезали туман, как лучи лазера. Он прибавил газу, и машина подпрыгнула в клее. Деревья вокруг внушали страх, казалось, они угрожающе давят со всех сторон. Он посмотрел в зеркало заднего вида, просто так, на всякий случай. А на какой, собственно, случай? Это уже близко. Внимание отвлекло бормотание радио. Марк выключил приемник. Отчего-то стало трудно дышать. По вискам и спине вновь потекли струйки пота. Вдруг машина провалилась в колдобину, капот резко нырнул, и ветровое стекло обдал мощный фонтан грязной воды. Он снова включил дворники и снизил скорость. Боже, ну и ямище! Да, порядочно натекло воды с тех пор, как он был здесь в последний раз. А потом... О, черт, черт, черт! Колеса забуксовали в жидкой грязи. Марк надал газу. Джип завибрировал, дернулся, но тут же снова увяз. Господи, только не это! Он не может застрять, не может, и все! Ну, как он объяснит спасателям, почему в половине десятого вечера он оказался здесь, в лесу? Дыши глубже. Марк сделал вдох, опасливо вглядываясь в темноту. Во все тени перед собой, сбоку, сзади, включил антиблокировочную систему. Кто-то глухо ударил в днище, но БМВ не сдвинулся с места. Марк зажег свет в салоне и посмотрел на приборную доску. В этой обновленной модели есть пневмоподвеска с регулировкой высоты кузова, датчики систем противобуксовки и стабилизации и прочие навороты. Он очень гордился своим внедорожником, но так и не удосужился прочитать инструкцию. Потянувшись в бок, Марк вытащил из бардачка руководство пользователя и начал судорожно листать указатель в поисках нужной страницы. Потянул на себя рычаг, нажал кнопку, положил руководство рядом и не без опаски нажал на акселератор. Машина дернулась и, к его облегчению, рванула вперед. На малых оборотах его BMW X5 гораздо увереннее проходил глубокие лужи, словно двигался на гусеничном ходу. Потом Марк свернул направо, на дорогу, что вела к поляне. Из-под колес порхнул маленький кролик. Повернулся, закакал обратно, потом опять метнулся вперед, перед самой машиной. Марк так и не понял, сбил он зверушку или нет, да ему было, в общем-то, наплевать. Вот так бы ехать и ехать вперед, на заданной скорости, уверенно форсируя лужи и канавы. Впереди показалась заросшая мхом и травой поляна. Увидев гору срезанных веток на листе рифленого железа, сделанный собственноручно камуфляж могилы, Марк с облегчением перевел дух. Все на месте. БМВ въехал на относительно твердый участок. Не хватало еще, чтобы машина провалилась в тартарары, пока ее хозяин занят другими делами. Включив дальний свет, он натянул новые резиновые сапоги, схватил фонарик и вылез наружу. Грязь чавкнула под ногами. Вокруг стояла полная тишина. Внезапно в кустах послышался легкий шорох. Марк испуганно обернулся, затаив дыхание от ужаса, и посветил фонариком. Раздался треск, потом звяканье, как будто в жестяную кружку бросили монету, и он увидел, как между деревьев, неуклюже переваливаясь сбоку на бок, бредет крупный фазан. Сам не свой от страха, Марк провел фонариком слева направо, достал из багажника резиновые перчатки, припасенные инструменты и оттащил все к краю могилы. Несколько секунд он просто стоял, глядя вниз, на лист рифленого железа и прислушиваясь. Тихо урчал мотор, с веток падали капли, но больше ничего, полная тишина. По желобку железного листа ползла улитка, ее раковина казалась одинокой, как старый моряк на разбитом корабле. Отлично! Железный лист выглядит так, будто лежит здесь нетронут уже много лет. Положив инструменты и фонарик на мокрую траву, Марк ухватился за угол листа и потянул его на себя. Внизу, точно черная расселена в леднике, зияла могила. Он судорожно стиснул фонарик, выпрямился и застыл на месте. Надо было набраться смелости, чтобы сделать еще шаг. Как будто Майкл притаился там, внизу, и вот-вот схватит его. Потихоньку, шажок за шажком, Марк двинулся к краю могилы. Дернувшись, направил луч фонарика вниз, на длинные, сужающиеся к низу отверстия, и облегченно вздохнул. Все было точь-в-точь так, как он оставил. Земля по-прежнему навалена кучкой, никто ее не трогал. Несколько секунд Марк виновато озирался по сторонам. — Извини, компаньон, — прошептал он, — я... Больше сказать было нечего. Марк вернулся к машине и выключил фары. Сигналить о своем присутствии нет смысла. Он сомневался, что кто-то вздумает в такой поздний час бродить по лесу, но мало ли что. Марк усердно копал почти час, и, наконец, лопата стукнулась о деревянную крышку гроба. Земли оказалось больше, чем он ожидал. Правда, позавчера подсыпал еще, но все-таки. Марк продолжал орудовать лопатой, пока не показалась крышка гроба с винченными по краям медными шурупами. Дыра, откуда раньше торчала дыхательная трубка, та самая, что он так старательно залепил землей, расширилась, потому что ему только кажется. Он поднял лопату и воткнул ее в отвал, потом взял отвертку и открутил все четыре шурупа. Тут возникло непредвиденное препятствие. Гроб плотно сидел в яме, и вокруг не было свободного пространства. Стоять можно было только на самой крышке, но тогда как ее снять? Марк вылез наверх и, зажав фонарик в зубах, не выпуская отвертки, подполз к краю ямы и свесился вниз. Руки легко доставали до крышки гроба. Его заколотило от страха. «Какого черта он думает там найти?» Вынув изо рта фонарик, Марк тихо позвал «Майкл!» Потом громче «Майкл! Эй, Майкл!» Он несколько раз постучал по крышке рукояткой отвертки, хотя и понимал, будь Майкл жив и в сознании, то услышал бы его шаги и стук лопаты о крышку. Хотя, может быть, он настолько ослаб, что просто не в силах отозваться. Если он еще жив. Вот именно если. Прошло уж 4 дня, а дышать-то нечем. Марк снова сунул фонарик в рот и сжал его зубами. Он должен достать проклятую штуковину, должен открыть гроб и забрать у Майкла его карманный компьютер, потому что могилу рано или поздно обнаружат, раскопают и увидят труп, а при нем проклятые КПК, где сохранились все электронные письма, и та ищейка, суперинтендант полиции Грейвз, или как его там, доберется до мыла, отправленного им Майклу в понедельник. Марк сообщал, что у них для Майкла кое-что припасено, кое-что потрясающее, но это сюрприз. Также он туманно намекал, что они задумали. Майкл вряд ли что-либо понял, а вот коп обо всем догадается сходу. Марк подсунул отвертку под край, нажал и потянул вверх. Теперь в щель пролезали его пальцы. Положив отвертку на земь и придерживая тяжелую крышку левой рукой, он изо всех сил потянул ее на себя и тотчас краем глаза заметил глубокую канавку с зазубренными краями, процарапанную изнутри. На дне гроба тускло блеснула черная вода, в луже плавали обрывки журнала. Яркий луч высветил огромные глянцевые груди. Марк вскрикнул, и фонарик, выпав у него изо рта, с громким всплеском упал в воду. В гробу никого не было.